предварительно, пока они еще не вошли в наше купе, я притворила дверь. Бывшие с нами двое евреев выскочили. Чеченец рванул дверь, я опять хотела прикрыть. Он прикладом ударил меня в грудь. Я упала на сиденье. К счастью, он ничего мне не повредил. Он выбил окно и стал выбрасывать все, что было из вещей. Я воспользовалась этим, схватила Андрюшу и скользнула мимо него и других в соседнее купе к знакомым персам. Их там было полно, так как все втиснулись в одно купе. Я не выпускала Андрюшу. Ближайший к двери схватил меня за талию обеими руками, взял быстро вместе с Андрюшей к себе на колени и сказал: «Сиди и молчи». Опять милость Божья. Как только я взошла, они успели запереть дверь. Чеченцы стали дверь рвать и бить прикладами. Персы дрожащими голосами стали просить сперва через закрытую дверь оставить их, все время крича «Аллах, Аллах» и еще что-то. Когда же дверь заставили открыть, мне и Андрюше движением глаз показали спрятать головы, что мы и сделали, уткнувшись в пальто перса. Один из них, трясясь, объяснял что-то именем Аллаха разбойникам. Они не тронули этого купе и закрыли дверь. Оказалось, что персы поручились, что никого, кроме мусульман, в купе нет. Везде, во всяком народе, есть добрые сердца. Чеченцы искали русских и вообще коммунистов. Когда все ушли, и можно было опомниться и выйти в коридор, то зрелище было невеселое. Все окна выбиты. Мужчины в одном нижнем белье кричат в отчаянии, а многие рыдают. У них все пропало и отобрано золото, а оно у них, у евреев, было, бывшее на них спрятанным. В нашем вагоне была, кроме меня, только одна женщина. И ее забрали чеченцы, как и всех женщин из поезда. Эти несчастные никогда уже не возвращались, если чеченцам или ингушам удавалось кого-нибудь похитить. Взошла луна, мороз, я без пальто. Все, что было со мной, выброшено в окно. Хорошо, что я заблаговременно одела Андрюшу. Все полотно забросано чемоданами, пледами, корзинами, которые разбойники быстро подбирали и складывали на особого рода двуколки. Живут чеченцы, вернее, жили в горах, на самых почти вершинах. И действительно, правильно сравнение их с орлами. В то время никаким способом передвижения до них нельзя было добраться. Теперь пишут в газетах, что из-за восстания против советских коммунистических законов и режима все это племя насильно переселено в Сибирь. Вряд ли они смогут приспособиться и к климату, и к в корне противоположным условиям жизни. Ясно, что если это племя еще не вымерло все, то скоро исчезнет и память об этом народе с лица земли. Оказалось, что с разъезда Инчхе 2 дня подряд звонили на станцию Хасавюрт, прося прислать военную защиту, так как какие-то подозрительные группы чеченцев спускаются на своих двуколках с гор и располагаются вблизи станции. Оттуда ответили, что они уже вызывали недавно бронепоезд, а была фальшивая тревога. когда с Хасавюрта звонили на разъезд, что наш пассажирский поезд должен отправляться, то с разъезда ответа не последовало. И поезд все же пустили. Дежурный по станции, телеграфист, и еще трое служащих в это время лежали связанными. Когда наш поезд подходил и должен был без остановки следовать дальше, то не было сигнала, что путь свободен. И дежурный не встретил, как должно было быть. Машинист остановил поезд. Немедленно на паровоз вскочили чеченцы. Связали машиниста и кочегара и стали ломать багажный вагон. Но он был бронированный, и это им не удалось. И вот те 3 часа, что мы стояли, они, начиная с первого до нашего последнего вагона, грабили поезд. Не убили никого. Когда они быстро стали уезжать, нагрузив до предела двуколки, то выскочившие из вагонов пассажиры и кондуктора развязали связанных, и поезд мог двинуться на Гудермес. Догнать их было бы невозможно. Лошаденки совсем маленькие, вроде ослов. 2 колеса в диаметре не меньше сажени, посредине вроде ящика. И быстрота необычайная. В Гудермесе встречал меня мой знакомый и провел к себе. Андрюша был сильно перепуган, и я не меньше. И не хотела ехать уже в Москву, а вернуться домой. Но он меня уговорил переломить себя, иначе страх останется навсегда. Дал мне свою теплую куртку, и через несколько часов мы поехали. Поездка туда и обратно прошла благополучно.